395. Урусвати правильно заметила, что ее болезнь усилилась при мировых потрясениях и при болезни близких. Пространство стонет, и сердце болит. Истечения психической энергии бывают произвольными и непроизвольными. Первые вполне понятны, ибо мысль посылает волны, но не всегда понятны вторые. Между тем, совершенно естественно, что сила дисциплинированной психической энергии присоединяется к главному магнитному потоку. Учитель предлагает, чтобы к нему обращались, но это не за тем, что учитель не знал бы, где нужна помощь. Напротив, по причине призыва получается приобщение к мощному току энергии. Учитель расходует много энергии. Можете представить себе, какое усилие необходимо для воздействия на многие страны, чтобы соединить разнородные свободные воли. Так называемые священные боли являются чрезмерной выдачей психической энергии. Но можно ли сетовать на человека, который и волей, и сущностью свою служит на общее благо? Нельзя определить предел, который может быть запрещен для помощи человечеству. Я не раз рассказывал о прекрасных деятелях, полагавших силы на благо мира. Они страдали немало, но такие молнии энергии приносили оздоровление пространству. Сами они не знали, где происходит спасительное следствие, и только после из тонкого мира могли удостовериться в своих победах. Мы все знаем, как болит сердце за человечество, и черпаем силы лишь ради будущего. Часто нелегко утвердиться на пути к будущему. Мыслитель указывал, что каждый путь проходится ради будущего.